Лиза. Марк привез меня не в кино, как мы договаривались. Он привез меня в ресторан. Нет, не так. Это было нечто другое. Словом, ресторан такое место не назовешь. Стерильное, холодное пространство из стекла и бетона, где все разговаривали шепотом, а официанты скользили между столами, словно бесшумные тени. Играла какая-то тихая, унылая музыка, больше похожая на предсмертный хрип скрипки, а столы были накрыты тяжелыми белыми скатертями, которые, казалось, накрахмалили до состояния гипса. Наш столик стоял у огромного окна от пола до потолка, за которым, как рассыпанные драгоценности, переливались огни ночного города. Вид был потрясающий, идеальный и до того безжизненный, что хотелось плакать. Марк, впрочем, был под стать этому месту. Идеальный. Открыл дверь машины, подал руку, когда я выходила, придержал тяжелую стеклянную дверь на входе. Он даже стул мне отодвинул, а потом окинул меня одобрительным взглядом. На мне было простое черное платье, которое, по иронии судьбы, помог мне выбрать Ник. Правда, только сейчас я задумалась, а стоило ли обращаться за помощью к нему. В момент показа его взгляд был другим. «Ты прекрасно выглядишь, Лиза!» Марк вывел меня из размышлений. «Спасибо!» А потом началось представление. Марк взял в руки меню, которое по размеру напоминало небольшую столешницу, и принялся обсуждать с подлетевшим сомелье какие-то винтажи и танины. Я сидела, выпрямив спину, как на приеме у английской королевы, и до смерти боялась сделать что-то не так – взять не ту вилку, слишком громко чихнуть или, не дай бог, рассмеяться. «Так чем ты увлекаешься, кроме журналистики?» — спросил Марк, когда официант почтительно налил нам в бокалы по глотку вина. «Твоя статья была довольно смелой». Я начала что-то рассказывать о своей учебе, о нашей университетской газете, о том, как мне нравится копаться в историях. Он слушал, как и положено, очень внимательно. Кивал в нужных местах. Задавал умные вопросы про мои амбиции, про планы на будущее, про то, кем я вижу себя через 5 лет. Господи, это было не свидание, а собеседование. Собеседование на вакансию девушка Марка, и я, кажется, его провалила. «Боже, за что мне это?» Мысленно задала вопрос самой себе, пока с умным видом пыталась рассуждать о проблемах современной публицистики. «Он ведь идеальный!» Красивый, воспитанный, умный, перспективный. Так почему? Почему мне так смертельно скучно? Почему хочется сбежать? В какой-то момент Марк сменил тему и начал рассказывать про свою стажировку в крупной юридической конторе. Говорил о законе и справедливости, но в его голосе не было ни капли огня, той самой страсти, с которой Ник мог полчаса взахлеб рассказывать мне про новый вид бетона с добавлением каких-то полимеров, и я, человек, который не отличит бетон от асфальта, слушала бы, открыв рот. Еда оказалась такой же, идеальной и совершенно безвкусной. На огромной белоснежной тарелке сиротливо покоилась крошечная художественная инсталляция из чего-то бледно-розового, политая 3 каплями зеленого соуса. Я попробовала. На вкус никак. Просто что-то мягкое. В этот момент я с такой тоской и нежностью вспомнила нашу с Ником пиццу. Горячую, жирную, с тянущимся сыром и острыми пепперони, которую мы ели прямо из коробки, сидя на полу в его крохотной, вечно захламленной квартире. И тут в голову пришла новая мысль. «Я больше не могу». Мой мозг отказывается функционировать в этом царстве блаженности. Нужно что-то делать. Спасите. Мне нужен глоток свежего, неидеального воздуха. Незаметно под столом я вытащила телефон. Сначала открыла чат с Катей. Я пришла в какой-то идеальный ад с подходящим ему типом. Что мне делать? Ответ пришел быстро. Ты же хотела этого? Хотела, но ошиблась. Еще и принарядилась, как Ник посоветовал, а толку? «Погоди, погоди, ты спрашивала мнение у Ника?» Не успела я ответить, как пришло второе сообщение. «Порой ты поражаешь меня своей глупостью, подруга». Ответить на это было нечем. Я и сама поняла, что Катя пытается мне сказать. Сама не знаю почему, но я открыла второй чат на автомате. Нет, на эмоциях. «Спаси меня, я на свидании с живым манекеном из ЦУМа». Сообщение улетело, и тут же стало стыдно. Это было низко и неправильно. Но через секунду телефон тихонько завибрировал в ладони, и я забыла про стыд. «Он хотя бы с ценником? Не забудь проверить скидку на старую коллекцию». Я с трудом сдержала смешок. Пришлось сделать вид, что я подавилась, и прикрыть рот рукой. Губы сами собой растянулись в улыбке, которую я отчаянно пыталась спрятать. «Что-то смешное вспомнила?» — вежливо поинтересовался Марк. «Да, так», — быстро отреагировала я. «Шутку одну из нашей газеты». Переписка продолжилась. Он только что 10 минут объяснял разницу между апелляцией и кассацией. Я чуть не умерла. «Попроси его объяснить на примере хомячков, так нагляднее. Скажи, что один хомячок украл у другого семечку». «Мне принесли еду. 2 креветки и 1 листик салата за цену крыла от Боинга». «Не ешь! Это может быть не еда, а часть декора. Проверь, может, оно приклеено к тарелке?» Телефон в руке превратился в спасательный круг. Каждое сообщение от Ника было как глоток кислорода в душной комнате. Я чувствовала себя ужасной и отвратительной предательницей, но остановиться не могла. Эта переписка была единственной ниточкой, связывающей меня с настоящей жизнью, с настоящей мной. Я улыбалась его шуткам, и эта улыбка, которую видел Марк, предназначалась совсем не ему. «Знаешь, Лиза», — вдруг сказал Марк, его голос стал таким серьезным, что у меня по спине пробежал холодок. Он накрыл мою руку своей. «Я не очень верю в случайности. Мне кажется, такие встречи, как наша, они предначертаны судьбой». «О нет, только не это, пожалуйста. Мне кажется, о таком рановато судить». Я неловко посмеялась, сгорая от стыда. Он поднял свой бокал. «Хочу выпить за то, чтобы в этом огромном, суетливом мире 2 человека смогли найти родственную душу». И в тот самый момент, когда он с пафосом произносил эту родственную душу, мой телефон в руке снова завибрировал. Я бросила на него быстрый взгляд. Это была гифка. Пушистый рыжий кот с очень важным и сосредоточенным видом пытается запрыгнуть на стол, но эпично промахивается, неуклюже шлепается на пол и смотрит в камеру с выражением вселенской обиды на морде. Это был конец. Я пыталась. Честно. Зажала рот рукой, прикусила губу до боли, пыталась думать о чем-то грустном, о бездомных котятах, о плохих оценках, но образ этого кота, помноженный на пафос момента и торжественное лицо Марка, был убийственным. Из моей груди вырвался какой-то сдавленный хрип, который тут же перешел в неконтролируемый истеричный хохот. Я подавилась воздухом, вином, собственным смехом. Согнулась пополам, закашлялась, из глаз брызнули слезы, то ли от смеха, то ли от кашля. «Лиза, с тобой все в порядке?» Марк взглянул на меня с нескрываемым ужасом. Его идеальное лицо выразило смесь беспокойства и плохо скрываемого раздражения. «Прости, все хорошо», — выдавила из себя, отчаянно махая рукой и пытаясь отдышаться. «Что-то в горло попало». Я отпила воды, чувствуя себя идиоткой. Испортила идеальный романтический момент идеального свидания. Свидание, до которого мне нет никакого дела. Но где-то глубоко внутри я почувствовала кое-что еще. Облегчение?